Глава третья. «Эль этоль филь, эль этоль амороз». Мальфилатр. Она была девушка, она была влюблена. Мальфилатр с французского. «Куда? Уж эти мне поэты! Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя. Но где ты свои проводишь вечера? У Лариных. Вот это чудно. Помилуй, и тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять. Отсели вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я, простая русская семья, к гостям усердие большое, варенье, вечный разговор, про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука, вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу... Опять эклога. Да полный, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь, очень жаль. Ах, слушай, Ленской, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту? Предметы мысли, и пера, и слез, и рифм, etc. Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас. Они с охотой примут нас. Поедем? Поскакали, други. Явились. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины, обряд известные угощения, несут на блюдечках варенье, на столик ставят вощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь подслушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь? Привычка Ленской. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорей, пошел, пошел, Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда. Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет, точь в точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после его весь путь молчал. Меж тем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой. Все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали, а свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни. Но тайком, с неизъяснимою отрадой, невольно думала о том. И в сердце дума зронилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала: «Это он». Увы, теперь и дни, и ночи. И жаркий, одинокий сон все полно им. Все, деве милый, без умолку, волшебной силой твердит о нем. Докучны ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги, в уныние погружена, гостей не слушает она и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман, счастливой силою мечтанья, одушевленные создания, любовник Юлии Вольмар, Малек Адели Долинар, и Вертер мученик мятежный, и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Клаисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты, вздыхает, и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвенье шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был, он уж верно был не Грандисон. Свой слог на важный лад настроя, бывало, пламенный творец являл нам своего героя как совершенство, образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительный, умом и привлекательным лицом. Питая жар чистейшей страсти, всегда восторженный герой готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порок, добру достойный был венок. А нынче все умы в тумане, морально нас наводит сон, порок любезен и в романе, и там уж торжествует он. Британской музы небылицы тревожит сон от роковицы. И стал теперь ее кумир, или задумчивый вампир, или мельмот, бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбогар. Лорд Байрон, прихотью удачный, облек в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом, в меня вселится новый бес, и Фебовы, презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы, тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. Не муки тайные злодейства я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу предание русского семейства, любви пленительные сны, да нравы нашей старины. Перескажу простые речи отца или дяди-старика, детей условленные встречи у старых лип, у ручейка, несчастной ревности мучения, разлуку, слезы примирения, поссорю вновь, и, наконец, я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви, которые в минувшие дни у ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, от коих я теперь отвык. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью, ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь. Ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий, везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад она идет грустить, и вдруг недвижны очи клонит, и лень ей далее ступить. Приподнялась грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты, дыхание замерло в устах, и в слухе шум, и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит и тихо с няней говорит. Не спится, няня, здесь так душно, открой окно да сядь ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных былей, небылиц, про злых духов и про девиц, а нынче мне все темно. Таня, что знала, то забыла. Да, пришла худая череда, зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня. В эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет. Недели две ходила сваха к моей родне. И, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха. Мне с плачем косу расплели, да с пеньем в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня? Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь, попроси. Да, я кроплю святой водою, ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. Я влюблена, шептала снова старушке с горестью она. Сердешный друг, ты нездорова, оставь меня. Я влюблена. И между тем луна сияла, и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные волосы, и капли слез. И на скамейке пред героинью молодой, с платком на голове седой, старушку в длинной телогрейке. И все дремало в тишине при вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль в уме ее родилась. «Поди, оставь меня одну, дай, няня, мне перо, бумагу, да стол подвинь, я скоро лягу, прости». И вот она одна, все тихо. Светит ей луна, облокотясь, Татьяна пишет, и все Евгений на уме. И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено, Татьяна. Для кого ж оно? Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их спеси модной, их добродетели природной, и, признаюсь, от них бежал, и мнится с ужасом читал над их бровями надпись «Ада, оставь надежду навсегда». Внушать любовь для них беда, пугать людей для них отрада, быть может, на брегах Невы подобных дам. Видали вы? Среди поклонников послушных других причудниц я видал, самолюбиво равнодушных, для вздохов страстных и похвал. И что ж нашел я с изумлением? Они суровым поведением, пугая робкую любовь, ее привлечь умели вновь, по крайней мере, сожалением. По крайней мере, звук речей казался иногда нежней, и с легковерным ослеплением опять любовник молодой бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте? За то, что любит без искусства, послушное влечению чувства, что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным? Ужели не простите ей вы легкомыслие страстей? Кокетка судит хладнокровно. Татьяна любит, не шутя, и предается, безусловно, любви, как милое дитя. Не говорит она, отложим, любви мы цену тем умножим, вернее, в сети заведем, сперва тщеславием кольнем, надеждой, там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем, а то, скучая наслаждением, невольник хитрый из оков всечасно вырваться готов. Еще предвижу затруднение. Родной земли, спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном, и так писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь, до ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски, до ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски, право страх. Могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты, не правда ли? Милые предметы, которым за свои грехи писали втайне вы стихи, которым сердце посвящали, не все ли? Русским языком, владея слабо и с трудом, его так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? Не дай мне, Бог, сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шали или с академиком в чепце, как уст румяных без улыбки. Без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Быть может, на беду мою, красавец новых поколений, журналов, вняв молящий глаз, грамматики приучит нас. Стихи введут в употребление, но я, какое дело мне, я верен буду старине. Неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскаяться во мне нет силы, мне галлицизмы будут милы, как прошлой юности грехи, как Богдановича стихи, но полно. Мне пора заняться письмом красавицы моей, я слово дал, и что ж, ей-ей, теперь готов уж отказаться, я знаю. Нежного парни перо не в моде в наши дни. Певец перов и грусти томный, когда б еще ты был со мной, я стал бы просьбою нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстной девы и на племенные слова, где ты, приди, свои права передаю тебе с поклоном, но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал эту нежность и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор и увлекательный, и вредный, я не могу понять, но вот неполный, слабый перевод с живой картины список бледный или разыгранный фрейшиц перстами робких учениц. Письмо Татьяны к Онегину. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы и не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я никогда не знала б вас, не знала б горького мученья. Души неопытное волненье, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой нет. Никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем суждено совете, то воле неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты, хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый. Ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновенье, не ты ли, милое видение в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью, не ты ли, с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул, кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуситель, мои сомнения разреши, быть может, это все пустое? Обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя. Единым взором надежды сердца оживи, иль сон тяжелый перерви. Увы, заслуженным укором кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. Татьяна то вздохнет, то охнет. Письмо дрожит в ее руке. Обладка розовая сохнет на воспаленном языке, к плечу головушкой склонилась. Сорочка легкая спустилась с ее прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сияние гаснет, там долина сквозь пар яснеет, там поток засеребрился, там рожок пастуший будет селенина, вот утро, встали все давно. Моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, сидит с поникшую головой и на письмо не напирает своей печати врезной. Но двери, тихонько отпирая, уж ей Филипьевна седая приносит на подносе чай. Пора, дитя мое, вставай, да ты, красавица, готова, оп! Пташка ранняя моя, вечер уж как боялась я, да, слава богу, ты здорова, тоски ночной и следу нет, лицо твое как маков цвет. Ах, няня, сделай одолженье, изволь, родная, прикажи, не думай, право, подозренье, но, видишь, Ах, не откажи, мой друг, вот Бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука с запиской этой к соседу, да велеть ему, чтоб он не говорил ни слова, чтоб он не называл меня. Кому же, милая моя? Я нынче стала бестолкова, кругом соседей много есть, куда мне их и перечесть? Как недогадлива ты, няня! Сердешный друг, уж я стара, стара, тупеет разум Таня, а то, бывало, я востра, бывало слово барской воли. Ах, няня, няня, да того ли, что нужно мне в твоем уме? Ты видишь, дело о письме к Онегину. Ну, дело, дело, не гневайся, душа моя, ты знаешь, непонятно я. Да что ж ты снова побледнела? Так, няня, право, ничего. Пошли же внука своего. Но день протек, и нет ответа. Другой настал. Все нет, как нет. Бледна, как тень. С утра одета, Татьяна ждет, когда ж ответ. Приехал Ольгин обожатель. «Скажите, где же ваш приятель?» — ему вопрос хозяйки был. «Он что-то нас совсем забыл». Татьяна, вспыхнув, задрожала. «Сегодня быть он обещал», — старушке Ленской отвечал. «Да и видно, почта задержала». Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор. Смеркалось. На столе, блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился легкий пар, разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темную струею уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стекла хладные дыша, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель О да Е. И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор. Вдруг топот, кровь ее застыла. Вот ближе, скачут, и на двор Евгений. Ах, и легче тени, Татьяна, прыг в другие сени, с крыльца на двор, и прямо в сад, летит, летит, взглянуть назад не смеет. Мигом обежала куртины, мостики, лужок, аллею к озеру, лесок, кусты сирен переломала, под цветникам летя к ручью и, задыхаясь на скамью, упала. Здесь он. Здесь Евгений, о Боже, что подумал он? В ней сердце полное мучений хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышет, и ждет, не идет ли, но не слышит. В саду служанки на грядах сбирали ягоду в кустах и хором по наказу пели. Наказ, основанный на том, что барской ягоды тайком уста лукавые не ели и пеньем были заняты, затея сельской остроты. Песня девушек. Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, затяните песенку. Песенку заветную заманите молодца к хороводу нашему, как заманим молодца, как завидим издали, разбежимте, смилые, закидаем вишеньем, вишеньем молим смородиной, не ходи подслушивать, песенки заветные, не ходи подсматривать, игры наши девичьи. Они поют. И с небрежением, внимая звонкой голос, их ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердце в ней затих, чтобы прошло ланит пыланье, но в персях тоже трепетанье и не проходит жар ланит, но ярче, ярче лишь горит, так бедный мотылек и блещет, и бьется радужным крылом, плененный школьным шалуном, так зайчик в озиме трепещет, увидев вдруг издалека в кусты припадшего стрелка. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей, пошла, но только повернула в аллею. Прямо перед ней, блистая взорами, Евгений стоит, подобно грозной тени, и как огнем обожжена, остановилась она. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Докончу после, как-нибудь.